Я говорю не о древней истории, а реальной, криминальной истории. Нет такого преступления, которое не совершалось бы кем-либо прежде. А следовательно, нет метода раскрытия преступления, который еще не использовался бы для поимки преступника. Если вы знаете историю, вы знаете все. Дело Линдберга вам знакомо? Ну, то самое. Сенсационное похищение, а потом убийство его полуторагодовалого сына. В ответ сэр Вернон только пожал плечами. По завершении расследования они знали все, за исключением сущего пустяка. Кто это сделал? Однако он получил выкуп, разумеется, номера всех банкнот переписали, и оставалось только ждать, когда же он воспользуется деньгами. Это была единственная надежда его найти. Но как? К тому времени, когда торговец поймет, какая у него банкнота, он уже забудет лицо человека, от которого ее получил, да и человек этот давно уже исчезнет. Так каков выход? Владельцам всех бензоколонок, принимавших плату за бензин, наказали на оборотной стороне всех десяток записывать карандашом номер заправляемого автомобиля. И у них появилась возможность вечерком, не спеша, сверять пометки на купюрах с имеющимся списком. Просто, но эффективно. И через несколько недель преступника взяли. Как оригинально. Так вы переписали номера всех банкнот? Естественно. И во второй половине дня я пройдусь по Уэлбор и обо всем договорюсь с местными торговцами. Поскольку я лицо неофициальное, это будет стоить денег. Но к тому времени, когда подойдет срок второго платежа Хейфорту, я буду знать, как он теперь себя называет и где живет. Я скажу вам кое-что еще. Он говорит, что назначит вам вторую встречу 25 марта в совершенно другой части страны. Этого не будет. Если сегодня его план успешно сработает, а я за этим прослежу, во второй раз он в точности его повторит. Вы все равно ничего не будете знать до последнего момента, а ему не придется искать нового укромного места. Он умен. Но и я не промах. Что будет после того, как вы его найдете? Тогда лицо мистера Скрупа озарила счастливая улыбка. Начнется самое интересное.